Глава 16. В 8 часов утра за ними прибыла машина, чтобы отвезти в Гавр. Чемоданы уже были собраны и ожидали в парадном холле. Рядом с ними стояли Мари-Роза и Пьер, очень расстроенные, напряженные и бледные. Мари-Роза то и дело прикладывала к глазам платок, а на лице Пьера, когда он в последний раз пожимал руку Брэду, застыло грустное выражение, какое бывает у отца, навсегда расстающегося с сыном. Впервые за последние годы они так самозабвенно и с такой любовью относились к людям, на которых работали, и вот теперь молодая пара, пробудившая в них эту любовь, стояла перед ними, также сожалея о разлуке. Для Брэда это означало конец одной эры и начало нового периода в жизни. Он отлично это понимал. Во время войны он стал просто человеком с самым заурядным именем Фуллертон. В армии это имя никому ничего не говорило. Фуллертон? Ну и что? Но теперь он возвращался в Америку. Брэдфорд Джервис Фуллертон III и все такое прочее. Он видит мать, отца, братьев, друзей, отправится на свадьбу к Грегу, попытается объяснить, почему остается в армии, почему ему это подходит и нравится, и почему не собирается покидать ее. Ему придется объяснить, почему у него нет желания заниматься политикой, как отец, или же работать в семейной юридической фирме, почему он так уверен в правильности своего выбора. Он также отлично понимал, что будет задан и тот молчаливый вопрос, который никто не посмеет задать вслух. Почему он женился на Сирине? Теперь, когда они покинули безопасный уют семейного очага в Европе, он чувствовал себя готовым защитить ее. В особенности теперь, когда она носит его ребенка. Но если бы она и не была беременна, он все равно мечтал бы сделать для нее переезд максимально безболезненным, отлично понимая, что первые дни общения с матерью, вероятнее всего, окажутся для нее очень трудными. Но Брэд не сомневался, что даже его властолюбивая мать капитулирует перед шармом Сирины. Впрочем, если этого и не произойдет, ему на это совершенно наплевать, а отныне его сердце полностью принадлежало Сирине. После всех этих долгих лет, проведенных в армии, родительская семья казалась ему чем-то менее важным, менее реальным. Все это всплыло в голове Брэда, когда он обменивался последним рукопожатием с Пьером, склонился расцеловать в обе щеки Мари-Розу. Что за мгновение перед ним проделала Сирина? «Обещайте прислать нам фотографии малыша». То же самое попросила Марчелла накануне вечером, когда Сирина разговаривала с ней по телефону. «Дюжину снимков, обещаю!» Сирина пожала руку старой женщине, а затем провела по вздувшемуся шелковому платью. Брэд уже не оставлял без внимания ее живот, почти ежедневно проверяя, как он подрастает, а она подтрунивала над его влюбленностью к сыну. «К дочери!» — неизменно поправлял он. А Сирина радостно смеялась. Ей хотелось родить мальчика, чтобы он унаследовал его имя. Он же всегда заявлял, что ему наплевать на имя, и единственное, о чем мечтает, это о маленькой девочке, которая была бы ее точной копией. Чита Фуллертонов обменялась последними рукопожатиями со стариками и села в машину. Когда они проезжали по авеню Гочи в направлении площади Этуаль, Сирина на миг положила голову на плечо Брэду, как когда-то в Риме, и подумала, увидит ли она когда-нибудь эти ставшие знакомыми места. «Ты в порядке?» Брэд озабоченно посмотрел на нее, однако Сирина кивнула и улыбнулась. «Отлично». Затем, бросив взгляд в окно, добавила: «Просто я прощаюсь. Еще раз». Брэд прикоснулся и нежно сжал ее руку. «Ты уже много раз прощалась, любовь моя». Он заглянул ей в глаза. «Надеюсь, теперь мы устроимся, и у нас будет свой дом. По крайней мере, на время». Он предполагал, что сможет остаться в Сан-Франциско лет на 5, может быть, даже подольше. «Мы устроим замечательный дом для нашего ребенка, пустим корни, обещаю». И еще раз взглянув на жену, добавил: «Ты будешь очень тосковать по своему дому, любимая». «А Париже?» «Я имел в виду все, не только Париж, Европу». «Да, Брэд, я все время боялась войны, волновалась за бабушку, смогу ли когда-нибудь вернуться в Венецию или Рим. Я чувствовала себя словно в тюрьме, когда была в монастыре. Теперь все будет совершенно иначе». Правда состояла еще и в том, что у нее теперь никого не было в Европе, кроме разве что Марчеллы. Единственный близкий человек, который был у Сирины, — это муж, и она понимала, что ее место рядом с ним. Вчера она позвонила Марчелле и сказала об отъезде. Она рассказала ей и о малыше. Марчелла так обрадовалась, что смеялась и плакала, однако она отказалась от приглашения Сирины поехать с ними в Штаты. У Селины теперь есть Брэд, а Марчелла чувствовала, что ее место в Риме. На этот раз все по-другому. Селина пожала плечами и улыбнулась. Затем сказала очень по-итальянски. «Мне грустно уезжать отсюда, но только потому, что я привыкла жить здесь, потому что мне все тут знакомо, потому что я говорю на этом языке». «Не глупи. Ты говоришь по-английски почти так же, как и я. Должен признать», — он улыбнулся жене, — «даже лучше». «Я не об этом. Здесь меня понимают. Понимают мою жизнь, мой характер, мою душу. В Штатах все иначе. Там люди не такие, как мы». «Да, пожалуй, ты права». Брэд знал, что многие в Америке не поймут ее прошлого. Даже не утрудят себя попыткой представить, какие прекрасные творения окружали ее с самого детства. Уникальные скульптуры, панно, картины, дворцы в Венеции и Риме. Все это составляло ее детское окружение. А такие люди, с которыми она общалась, — образ ее жизни. Всего этого она лишилась. Но огромная часть прошлого и пережитого проникла в ее кровь, стала неотъемлемой частью ее личности. Брэд очень долго мучился вопросом, насколько все это может вписаться, влиться в его культуру. Это-то и служило одной из причин, почему он не слишком-то торопился возвращаться обратно в Америку. Но теперь этот момент настал. И для того, чтобы сделать этот переход постепенным, более легким, он решил использовать часть своего отпуска. Брэд взял билеты на «Либерте», океанский лайнер, который по окончании войны реквизировали у Германии и передали Франции. Предстояло пересечь Атлантику в каюте первого класса, расположенной на одной из верхних палуб. Брэд отказался от поездки поездом до Гавра, решив, что поезд может утомить Ирину, и предпочел воспользоваться машиной. В этом случае они могли бы остановиться и отдохнуть в любой момент по своему желанию, и она чувствовала бы себя гораздо лучше. У Сирины еще не возникало никаких проблем с беременностью. После первых 3 месяцев она чувствовала себя даже лучше, чем прежде. Они проговорили всю дорогу от Парижа до Гавра. Брэд рассказывал ей о своей прежней жизни в Нью-Йорке, о семье, о старых друзьях, а она — о годах, проведенных в монастыре. Время пролетело совершенно незаметно, и как-то неожиданно для себя они оказались на причале. Водитель выгрузил багаж, и уже через мгновение стюард вел их по кораблю к каюте. Сирина с изумлением разглядывала судно. Оно не шло ни в какое сравнение с суденышком, на котором она отчалила в Денвере в компании десятков детей-беженцев и горстки монахинь. Это был первоклассный лайнер. Проходя по великолепным залам, заглядывая в отделанные бархатом каюты через полуоткрытые двери, приглядываясь к пассажирам, поднимавшимся на борт, Сирина поняла, что путешествие будет особенным. Глаза Сирины радостно сияли, когда она на ходу обернулась к мужу. Брэд смотрел на нее выжидающе. Его собственное возбуждение отражалось во взгляде. Ему пришлось здорово попотеть, чтобы в такой короткий срок перед отплытием достать каюту на Либерте. Ему хотелось, чтобы это путешествие запомнилось Сирине на всю жизнь. Брэду мечталось ввести ее в свой мир как можно естественней, и чтобы всему этому было положено счастливое начало. Он старался сделать все, что в его силах, чтобы добиться этого. «Тебе нравится?» «Брэд», — прошептала Сирина, продолжая следовать за стюардом к каюте. «Великолепно! Тут как во дворце!» Сирина счастливо хихикнула. Брэд рассмеялся и с удовольствием взял ее за руку. «Сегодня вечером веду тебя на танцы». Вдруг его лицо слегка затуманилось. «Или, может быть, нам не следует?» Сирина рассмеялась, переступая порог каюты. «Не говори глупости. Твоему сыну танцы непременно понравятся». «Моей дочери», — строгим тоном поправил он. Но тут же оба замолкли, ошеломленные великолепием каюты. Все вокруг было отделано синим бархатом и синим шелком. Стены из красного дерева, мебель из ценных пород дерева. Повсюду виднелось множество красивых витых украшений из бронзы, чеканка, красивые небольшие светильники, великолепные английские зеркала, огромные иллюминаторы, обрамленные в до блеска надраенную бронзу. Каюта была идеальным местом для медового месяца, которого у них так и не было. Казалось, она источает ауру комфорта и роскоши. В ней хотелось провести целый год, а не неделю. Чемоданы уже поджидали своих владельцев, удобно разложенные по полкам. К ним добавился только что внесенный багаж. Стюарт поклонился и сказал: «Горничная подойдет через минуту помочь мадам распаковать чемоданы». Стюарт показал жестом на огромную вазу, наполненную свежими фруктами, на блюдо с выпечкой, на графинчик черри, стоявший в узком стенном шкафчике, и пояснил: «Все это в вашем полном распоряжении. Ренч подадут сразу же после отплытия в час дня, но, возможно, господин подполковник и мадам предпочитают освежающие». Все оказалось на высшем уровне. Они были довольны. Стюарт поклонился еще раз и покинул каюту. «О, дорогой, как великолепно!» Селина подошла к Брэду и крепко обняла. Брэд был невероятно доволен. «Тут гораздо лучше, чем я предполагал. Господи, разве так путешествуют?» Налив в бокалы немного черри, он один вручил жене, второй поднял со словами: «За самую красивую женщину, которую я знаю, за женщину, которую я люблю». Его глаза лукаво прищурились. «И за мать моей дочери». «Сын», в который уже раз поправила Серина, «пусть жизнь в Штатах принесет тебе счастье, моя дорогая». «Спасибо». Она на мгновение взглянула на бокал, а затем на Брэда. «Верю, что так и будет». Селина чуть пригубила, затем приподняла свой бокал. «За мужчину, который дал мне все, за мужчину, которого люблю всем сердцем, пусть ты никогда не пожалеешь, что привез домой военную невесту». Когда она это говорила, в глазах ее мелькнула грусть, и он поспешно заключил ее в объятия. «Не говори так». «Почему?» «Потому что я люблю тебя. А когда ты говоришь такое, то забываешь, кто ты есть. Как можешь ты забыть, что ты в действительности Серина? Принцесса Серина». Брэд нежно улыбнулся, но молодая женщина покачала головой. «Я миссис Фуллертон, а не принцесса, и мне это нравится». Затем, после небольшой паузы, добавила: «Разве ты не пытаешься забыть, кто ты есть на самом деле, Брэд?» За несколько месяцев совместной жизни у нее сложилось именно такое впечатление. Серина начала замечать в Брэде склонность к игре в анонимность, как прежде в армии, так и здесь, на корабле. «Разве ты не поступаешь так же?» «Возможно». Брэд долго задумчиво смотрел в иллюминатор. «Правда в том, что принадлежность к кругу, из которого я вышел, всегда давила на меня тяжелым бременем». Брэд прежде никому не признавался в этом, и странно, что сказал ей это сейчас, накануне отъезда домой. «Я всегда не очень вписывался в принятые рамки, постоянно оказывался несовременным, как квадратный гвоздь в круглой дырке. Не знаю почему, но так было». Не думаю, что кто-либо из моих братьев чувствует то же самое. Тедди вписывается куда угодно, Грег заставляет себя вписаться, хочет он этого или нет, а я не могу. И я больше не верю во все это дерьмо, и никогда не верил, в ценности таких людей, как Пэтти Азертон, моя мать, мой отец. Все это для самовозвеличивания, для показухи. Значение имеет лишь то, что значимо в глазах других. Я так жить больше не могу». «Поэтому ты и остаешься в армии?» «Именно поэтому. Я доволен тем, чем занимаюсь в армии. Я могу жить в чертовски приятных местах, на значительном удалении от Нью-Йорка. Если, конечно, не получу назначение куда-нибудь в Вашингтон». Брэд закатил глаза, изображая ужас. «Мне больше не нужно играть в семейную игру, Серина. Я не хочу быть Брэдфордом Фуллертоном третьим. Хочу быть самим собой, первым. Брэдом, самим собой, человеком, которого мы оба можем уважать. Я не обязан ходить в клубы моего отца или жениться на дочери одной из подруг моей матери, чтобы гордиться собой, Серина. Мне никогда это не нравилось, и теперь я знаю, почему. Потому что просто не создан для этого. Но ты...» Он с нежностью посмотрел на нее. «Ты рождена быть принцессой. Тебе никуда не деться от этого. Ты не можешь убежать, не можешь спрятаться, не можешь перемениться, не можешь отказаться, сделать вид, будто этого нет. Это есть, так же, как твои замечательные зеленые глаза. Откуда ты знаешь? Может быть, мне это не нравится в такой же степени, как и тебе? Потому что я знаю тебя. У тебя нет кардинальных разногласий с твоими корнями, Серина. Ты принадлежишь этому миру, и если бы этот мир все еще существовал, я никогда не забрал бы тебя оттуда, потому что нынешняя Америка — это место, где люди не понимают мира, из которого вышла ты. Самое лучшее, что мы можем сделать — это попытаться объяснить им все это, при условии, что у них хватит для этого понимания». Он нежно улыбнулся. «Но мы не обязаны им объяснять ни черта, потому что вот ты, красавица, грация, божественность, сама элегантность, и как бы тебя ни называли, любимая, ты до глубины души принцесса». «Но это же глупости». Серина улыбалась и слегка покраснела от неловкости. «Если бы я тебе не рассказал, это никогда бы не узнал». «Обязательно бы узнал». «Не узнал. Теперь Сирина явно подразнивала его. Брэд поставил бокал, обнял и крепко поцеловал жену, затем подхватил на руки и осторожно опустил на большую кровать. «Не двигайся, мне нужно кое-что сделать». Она улыбалась, глядя, как он, пятясь, идет к двери каюты, берет табличку с надписью «Не беспокоить» и вешает ее на ручку с внешней стороны. «Так нам не помешает горничная», — заявил он, поворачиваясь к ней и широко улыбаясь, и, задвинув шторы, начал развязывать галстук. «Что все это означает, подполковник?» Сирина вопросительно взирала на него с кровати, в глазах ее плясали смешинки. «А вы как думаете, миссис Фуллертон, посреди белого дня, здесь, сейчас? Почему бы и нет?» Он присел на кровати и снова поцеловал ее. «Боже милостивый, я же забеременею!» «Потрясающе! В таком случае у нас получатся девочки-близняшки!» «Ой, не говори!» Но он не дал ей докончить фразу. Его губы крепко прильнули к ее губам. Спустя мгновение они сбросили замечательное голубое атласное покрывало. Перед ними предстали белоснежные простыни с монограммой французской пароходной компании, тщательно вышитой голубыми нитками. Простыни мягко и прохладно холодили ей спину. А его теплые руки касались ее груди, бедер. Когда Брэд прижался к ней, ей вдруг страстно захотелось ощутить его в себе. Она тихонько простонала его имя, и губы скользнули по ее губам, пробежали по векам, коснулись волос, в то время как руки пробуждали в ней волшебное ощущение. Затем резким движением он решительно проник в нее. Ох, этот единый долгий звук удивления и удовольствия очень скоро затерялся в симфонии нежного шепота и стонов. Тем временем судно медленно отчалило от пристани, и они поплыли домой.